В любой момент времени вас окружает бесчисленное множество прекрасных вещей, людей, явлений. Вы обращали внимание, как чудесно переливается графин с водой в лучах утреннего солнца? А какая красивая улыбка у коллеги из соседнего отдела? А как смешно похрапывает во сне ваша собака? А какой волшебный вкус у подаренного бог знает кем зеленого чая? Все эти повседневные вещи могут вызывать благоговение, чувство благодарности, желание дергать окружающих за рукав и пищать от восторга. По сути, это контейнеры с энергией, подталкивающие вас к выбранной цели, наполняющие вас счастьем, радостью, восторгом. Вернее, они могут таковыми стать. Все, что вам нужно сделать, не забывать обращать внимание на приятные пустяки.